Василиса вошла в полутемное помещение хаммама, закрыла за собой дверь и, не сразу заметив, что она здесь не одна, скинула с себя полотенце. — Зачем звала? — мрачно спросил Виталик. — Ай! Василиса опять схватилась за полотенце и начала торопливо прикрывать им свои самые фигуристые места. — Ты что, совсем опупел, царский сплетник? Тебе янки не хватает? В бане за бабами подглядываешь? — Так я ж по твоему зову сюда пришел. — По моему? — По твоему. — А это когда я тебя вызывала? — Когда сюда пришла. Мне как доложили, что ты среди ночи в банный комплекс пожаловала. Я сразу понял, ищешь связь. Ну, я и пришел. — Ну ты гад, ну гад! Вот погоди, Гордон узнает, что ты такое видел, он тебе голову оторвет. — Эх, царица-матушка, можно подумать, чем-то новым удивила. Да я в своей жизни такое повидал, что тебе и не снилось. На порно-сайтах девочек с такими фигурками можно найти, закачаешься. — Что? — возмутилась Василиса. — Лучше, чем у меня? Да не может такого быть. У меня самая красивая фигура во всем Великореченске. — Даже спорить не буду. 90-60-90. Взгляд Виталика затормозился на прикрытых полотенцем бедрах венценосной ведьмы. — Вот здесь, возможно, даже 92. Думаю, это уже целлюлит. Ох, и зря он и это сказал. Взбешенная Василиса сорвала с себя полотенце и начала охаживать им царского сплетника, прекрасная в своем праведном гневе и наготе. Я тебе дам целлюлит. Я вот Янке-то на тебя настучу, она тебе такой целлюлит покажет. Вот теперь вижу, что целлюлита нет. Задыхаясь от смеха, выдавил из себя Виталик, прикрываясь руками от ударов. Василиса опомнилась и начала закутываться обратно в полотенце. Вот подлец, развел как девчонку. Нет, я тебе, Янке, все-таки заложу. Она волосенки-то тебе повыдирает. Ну как вы, бабы, на такой развод ведетесь? Продолжал веселиться Виталик. Сейчас ты у меня дохихикаешься. Я вот ведьмочек своих свистну, они тебя тут догола разденут и... А вот тогда я тебя, Янке, заложу. Ох, и скользкий же ты. Ладно, будем считать квиты. Так, говоришь, ничего нового не увидел? Нет. Можешь не комплексовать. Обрадовал. Вот теперь я точно начну комплексовать, — хмыкнула Василиса. Она уже опомнилась от первого шока и немножко успокоилась. — Ладно, садись, потолкуем, — кивнула ведьма на мраморный полок. Царица жестом наложила полок недосягаемости на дверь хаммама. Только губу заранее не раскатывай, кобелина. Это чтоб мои девчонки сюда не ворвались и лишнего не подслушали. А не для того, о чем ты, возможно, подумал. Ведь подумал же. Жена моего друга для меня табу. Сделал морду кирпичом Виталик, плюхаясь на мраморную лавку. А все равно подумал. Ну, честно, скажи. Уже помечтать нельзя. Удрученно вздохнул сплетник. Василиса сразу как-то отмякла и подобрела. — Ладно, на первый раз прощаю. Царица села рядом. — Ну, рассказывай, царский сплетник, где тебя носило? Чем тебе боярин Надышкин не угодил? Как о нападении вампиров узнал? Услышав про Надышкина, Виталик удрученно вздохнул и начал честно рассказывать. Ну что, царица-матушка, договорились? Ой, сплетник, доиграемся. А у тебя есть другое предложение? Нет. Тогда в чем дело? А ты представляешь, как в этой ситуации будет выглядеть Гордон? Да так же, как всегда. Он с тех пор, как под заклятие попал, иначе и не выглядит. Если ты поддержишь операцию, борзой авторитет, этим гнидам сразу станет не до вас, и тебе Аленку с Никитой защитить будет проще. Это решило дело. — Ладно, — хмуро буркнула Василиса, — прикрою. А теперь иди отсюда, с глаз моих долой, пока я тебя, охальник, чем-нибудь тяжелым не огрела. Запасным аэродромом Виталика при переходе на вариант номер 3 было заведение мадам Нюры в Лебяжьем переулке. Частью сотрудниц перекочевала на постоянное место жительства в банный комплекс, а освободившиеся комнаты были переоборудованы для нужд ЦРУ Великореченского разлива. Туда и направил свои стопы царский сплетник. Монашеская ряса служила ему прекрасным пропуском, и он беспрепятственно миновал все кордоны стрелецкой стражи, стоящие на запертых на ночь воротах, отделяющих верхний град от среднего, а средний от нижнего. Добравшись до заведения мадам Нюры, Виталик полюбовался на ее отпавшую челюсть. Вид попа, вломившегося посреди ночи в бордель, привел ее в ступор. Пальчиком деликатно поставил ей челюсть на место и строго сказал: «Я у себя. Минут через 15 зайди, дело есть». «Сплетник?» «Через 15 минут», — напомнил юноша, взбежал по крутой лестнице на второй этаж и скрылся в комнате, забронированной лично для него под вариант номер 3. Запершись изнутри, Виталик задернул на окнах шторы, запалил все свечи, скинул с себя постылевшую рясу, сдернул с головы парик, извлек из сундука кожаный костюм голландского моряка и начал переодеваться. Закончив туалет, сплетник глянул на себя в зеркало, досадливо сплюнул и принялся отдирать накладную бороду и усы. В новом, ну, вернее, уже почти забытом старом имидже крутого криминального авторитета они были лишними. Скрывать свое лицо под чужими личинами Виталик больше не собирался. Покончив с усами и бородой, сплетник еще раз глянул на свое отражение в зеркало. Но уже лучше. Еще бы и серьгу для убедительности, но ухо дырявить жалко. «Да-да, войдите», — крикнул он, услышав деликатный стук в дверь. Это была мадам Нюра. Увидев царского сплетника, запихивающего пистолеты за перевязь, она облегченно выдохнула. Его откровенно пиратский наряд хозяйку борделя не смутил. Главное, она не ошиблась. Пустила в святая святых именно того, кого надо — царского сплетника. «Так, мадам, сейчас вам придется поднапрячь свою память. Позавчера тут совсем рядом боярина Надышкина грохнули». Мадам Нюра сразу отрицательно затрясла головой. «Богом клянусь, сплетник, никому ничего не скажу. Пытать будут, не скажу». «Эй, мадам, притормозите, я еще ни о чем не спрашивал. Я просто констатировал факт. С чердака твоего заведения стреляли». «Так и я там стреляли, но об этом никто не узнает, клянусь. Я же понимаю, с кем дело имею. У тебя слова с делом не расходятся, а я еще жить хочу». Виталик медленно поднял глаза на хозяйку борделя. — Хорошо, что ты это понимаешь, но это другим рассказывать нельзя, а мне можно. И не просто можно, а нужно. Так что давай во всех подробностях про самое главное, что случилось в тот день. Мне кое-какие факты уточнить надо. — Ну, человек твой пришел ко мне, — сказал. — Дело тайное сплетник поручил. — Кто именно пришел? — А откуда же я знаю? — Тогда почему решила, что он мой человек? — В кафтан зеленый одет был. Это ж твои цвета. — Но если ты его в лицо не знаешь, то какого черта ты ему на слово веришь? — начал закипать Виталик. — Тебе не приходило в голову, что такой кафтан мог надеть кто угодно? Мадам Нюра начала стремительно бледнеть. — Так это был не твой человек? — Нет. — Ой, мамочки. — Да ладно, успокойся. Виталик откинулся на спинку кресла, в котором продолжал сидеть возле зеркала. Он был вооружен? — Да, пищалью. — Что дальше было? — Потребовало открыть ему чердак и засел там. Где-то через полчаса в переулке стрелять начали. Мои девочки по комнатам забились. Я, честно говоря, тоже. Страшно стало. Потом, когда все успокоилось, вышла, на чердак залезла, а там уже никого. Запомни на будущее. Если морда незнакомая, веры ему нет сразу и безоговорочно. Сейчас времена такие пошли, что даже под личиной знакомой рожи вражина оказаться может. Запомню. Испуганно закивала головой мадам Нюра. Меня никто не искал? Пока нет. Тогда свободно. Мадам Нюра попятилась к двери, открыла ее, но выходить не стала, замялась у порога. Что еще? Нахмурился Виталик. Тут к нам клиент странный пришел. В чем странность? Ну, к нам, сам понимаешь, мужики только по ентому делу ходят. В женской ласке потребность удовлетворить. А этот водки заказал. Всех девочек моих на... ну, в общем, очень далеко послал. Засел в 16-м номере и водку стаканами глушит. Ну, захотелось нажраться человеку. Что с того? Да ты пойми, сплетник, у нас клиенты, конечно, пьют, но обычно с девочками. А просто так ко мне водку жрать не ходят. Для этого в каждом граде кабаки есть. В верхнем граде трактир у Трофима, по ночам работает. В среднем — харчевня, пиво, раки. В нижнем — знаю, — нетерпеливо отмахнулся юноша. И опять же, одет по-иноземному и лицом на кого-то смахивает, а вот на кого не пойму. Да я бы и не парилась. Но с тех пор, как здесь база ЦРУ, с апломбом, сказала мадам Нюра, подозрительным клиентам тут не место. Виталику стоило большого труда не рассмеяться. Ну, ладно, ты пока не зверствуй. Сейчас гляну, что у тебя там за подозрительный клиент.